Глава 12. Угон машины по-африкански. Сначала сообщение о вертолетах они получили по рации, и только через 8 минут увидели их сами из укрытия на вершине заросшей лесом горы. Три алуэта в маскировочной раскраске, без опознавательных знаков, с бортовыми пушками и ракетами на пилонах, они шли метрах в 30 над землей, уступом, держа постоянную дистанцию, на скорости в половину меньше максимальной. Шли интересно. Вместо того, чтобы забраться на менее уязвимые высоты, срезать дорогу и идти по прямой, летели точнехонько по тому маршруту, каким смогла бы пройти машина, в том числе и тяжело груженный транспорт. Старательно обогнули гору, пусть и не особенно высокую, но протянувшуюся без разрывов примерно километра на два, прошли гораздо ниже затаившихся наблюдателей, сияя прозрачными кругами винтов, двинулись дальше, повернув под углом почти 90 градусов, опять-таки над подходящей для грузовика местностью. Морской змей с Мазуром, понимающе переглянулись. Никакой такой особенной загадки. Кто-то, высокопоставленный у буров, с неизбежным для военного человека цинизмом, заранее готовился ради успеха ферзя пожертвовать пешками. Маячок уже четверть часа торчал на месте километрах в 40 отсюда к юго-востоку, а вертолеты проверяли маршрут, их экипажи, скорее всего, и не подозревали, что выбраны на роль жертвы. Окажись на маршруте серьезно вооруженные правительственные части, по этим шустрым вертушкам непременно поработали бы ракеты или зенитные установки. Да что там, при той невысокой скорости и высоте мало кто удержался бы от соблазна засадить по летучим супостатам из пулемета, а то и из десятка другого автоматов, и, между прочим, имел бы все шансы их достать. Их полагали бы обычной воздушной разведкой, конечно. Секундные стрелки часов, такое впечатление, прилипли к циферблатам, не говоря уж о минутных. Вертолеты исчезли с глаз, их не было добрую четверть часа, потом на горизонте послышался нарастающий стрекот, и тройка объявилась целехонькой, идущей в обратном направлении с прежней неторопливостью, о чем люди на вершине горы опять-таки были заранее предупреждены. Еще через 9 с лишним минут пришло сообщение, что маячок двинулся с места. Ну, викинг и сам это видел у себя на приборе. Началось. Теперь ничего нельзя остановить или изменить. Они оказались точнехонько на маршруте. Могли теперь примерно определить, где именно юаровцы намерены оставить сюрприз. Километрах в 30 отсюда, в том направлении, куда ходили вертолеты, есть крайне подходящая котловина, довольно глубокая и обширная, окруженная горами. Последствия атомного взрыва там смотрелись бы очень эффектно. С точки зрения фотографов и кинооператоров, этакая выжженная внутри чаша. Лес на пологих склонах должен быть сметен и превращен в нечто сюрреалистическое. Да, эффектно, чего уж там. Если подумать, пока что в происходящем не было ни малейшей их собственной заслуги. То, что они оказались именно здесь, в нужном месте, заслуга десятков людей, от аналитиков до связистов, грандиозная шахматная партия, где, как и полагается хорошим игрокам, ставят себя на место противника. Вокруг на сотни километров не пустыня, где открыты все дороги, а достаточно сложная пересеченка. Юаровцы обязаны были отбиться от воинских колонн и начать самостоятельное путешествие именно что в тех четырех точках поворота, и никак иначе. А повернув на одной, они опять-таки могли ехать не куда душа пожелает, а по немногочисленным определенным маршрутам. И все это с огромной степенью вероятности можно вычислить заранее. Если знать о черном солнце, если суметь присобачить маячок к грузовику. Так что они сейчас были даже не верхушкой пирамиды, громадного айсберга, как им обычно и полагается, айсбергом на 9/10 скрытого от глаз. Разумеется, оставался и самый унылый вариант. То ли сцапов того, кто должен был оставить маячок, точнее двоих, то ли раздобыв сведения иным путем, буры могли устроить вульгарную обманку. Все могло оказаться подставой, пустышкой, а настоящая бомба сейчас катит в кузове где-то в другом месте. Исключать нельзя. Но тут уж абсолютно не вина 10 до зубов вооруженных людей, залегших в лесу на вершине горы. Свою часть работы они выполнили безукоризненно. Куда их нацеливали, туда и вышли, вовремя, по пути избавившись от конкурентов. От них ровным счетом ничего до этой минуты не зависело. Они сами ни за что не могли определить, настоящая цель к ним движется или фальшивая, и они лежали, благодаря затянувшейся надолго паузе, успев остыть, отдышаться, отдохнуть от бешеного бега на приличную дистанцию, казенно именовавшегося форсированным марш-броском, и, собрав все силы, айсберг с его нешуточными возможностями больше ничего не мог сделать. Теперь работать предстояло им одним, без малейшей поддержки могучей военно-разведывательной машины. Бинокли поднялись к глазам. Точки на горизонте, перемещавшиеся не особенно быстро, превратились в легко различимые и без труда узнаваемые предметы. Открытый джип с пулеметом на турели, набитый солдатами, метрах в 100 позади, держась друг от друга метрах в 10, катят два солидных грузовика, английские тупорылые «Брамфорты», один наглухо закрыт тентом, на другом тента нет вообще, только предназначенные для него металлические распорки, сдвинутые к кабине. В открытом кузове десятка два солдат, ощетинившихся пулеметами. Разумный минимум, как и предугадывали. Вертолеты, конечно же, остались далеко отсюда. Даже возьмись они сопровождать невеликий караван до нужного места, все равно ничем бы не смогли помочь, напарись машины на крайне серьезную засаду, вооруженную не одним легким стрелковым. Вот именно. Либо пехотный полк с танковым батальоном, либо группа спецназа. Вдобавок, чем меньше лишних свидетелей, тем лучше. Буры тоже сейчас прошли точку невозврата, от них самих ничего не зависит, они ничего не в состоянии изменить, остается катить в назначенную точку и молиться про себя за успех предприятия. Кто они там? Ну да, протестанты по происхождению своему от дедов-прадедов. Полагается ли у протестантов молиться про себя перед выполнением нелегкой задачи? Что-то не вспомнить точно. Да и черт с ним, какое это имеет значение, когда ни те, ни другие уже ничего не могут ни остановить, ни переиграть. «Работаем», — негромко сказал морской змей, и все моментально пришло в движение. Оставив на вершине часть снаряжения, то, что бесполезно в бою, они кинулись вниз по противоположному склону и стали проворно занимать расписанные места. На бегу раздвинув, словно телеантенну, алюминиевый флагшток, вогнав выступы звеньев в пазы, Мазур, чуть осмотревшись, вогнал заостренный конец в неподатливую землю поглубже, установив флаг, потрогал древко, нормально, держится, ага. Рядом с ним занимался тем же Вакула. Противника следовало не просто остановить огнем или подрывными зарядами, а для облегчения задачи сперва ошеломить. Удивить не на шутку, вполне мирным способом, чтобы прошло глаже. Противник мог и не поддаться, а мог и клюнуть. На открытом месте остались только они трое. Все проделано вовремя, буквально через минуту из-за горы показался джип, и, что неудивительно, резко затормозил, сидевшие в нем хватко навели оружие на троицу, но, как и рассчитывалось, с весьма изумленными лицами. Расстояние невелико, видно и выражение лиц, и цвет глаз, а там и оба грузовика объявились, столь же проворно затормозившие. Удивление на белых и черных мордах не пропало, их можно понять. Недавно вертолеты докладывали, что дорога свободна и окрестности безлюдны, а вот поди ж ты. Тем, кто сидел в машинах, предстало, мягко говоря, необычное зрелище. Для этих мест имеется в виду. По правую руку от тех, кто в машинах, располагался флагшток, на коем ввиду безветрия флаг не развивался гордо, а свисал, словно собачий язык в жару, но все равно можно рассмотреть, что это Union Jack, синий-красно-белый штандарт Великобритании. Слева флагшток пониже, флаг размером поменьше, синий, ооновский, а меж флагами, перегораживая дорогу, торчали три британца. По совести говоря, Мазур с Вакулой смотрелись не особенно и авантажно. Британский камуфляж, британские автоматы, которые они на английский манер держали дулами вниз, подняв приклады чуть ли не к подбородку, нижние чины, в общем, зато лощеный британский офицер, более знакомый друзьям по кличке Лаврик, элегантный, как рояль, тропическая форма песочного цвета, шорты, рубашка с короткими рукавами, гамаши, майорские погоны с одинокой короной на каждом, высокая фуражка с красным околышем и эмблемой парашютного полка, стек зажат под мышкой, осанка гордая и спесивая, как истинному бриту, особенно в Африке, и положено. Мазур прекрасно видел со своего места, что те в кузове замыкающего грузовика грамотно заняли позицию для кругового обстрела. Однако на них троих было нацелено не менее 5 стволов, что, в общем, явный перебор. В животе стоял противный холодок. Мазур, поглядывая на сидевших в машинах с туповатым равнодушием старого служаки, прямо-таки физически ощутил, какой он сейчас мягонький и уязвимый для одного единственного кусочка свинца в медной оболочке, далеко не самое приятное ощущение.